Видимо, о том же подумали и мои хранители, быстро организовавшие прикрытие для отступления. «Он мой», — предупредил Мукура, с плотоядной улыбочкой посматривая на Бейкурана, «остальных разберете сами». «Подвинешься», — фыркнул Кёя. Рихи просто вскинул кулаки в перчатках, с видом, словно готов всех порешить. Его лицо по мрачности могло посоперничать с обычной рожей Фуюки. «Эй, остынь, Кикё-чан», — притормозил своего помощника Бейкуран. Юни-чан все еще немного в шоке, только и всего. Хоха был в растерянности и прекратил любые действия, как и рыжеволосый хранитель урагана, мгновенно поскушневший лицом. «Бейкуран, я знаю, почему я тебе нужна», — подала голос Юни. «Хаэм», — протянул он, с намеком посмотрев на братца. «Но ключевой игрок, тот, кого ты выбрала себе в защиту, испуган значимостью Юни-чан. Пора было заканчивать это кружение по одному месту». Бейкуран подводит всех к своему плану, Юни намекает всеми способами, что она в доску наша, Отсуна рвет на себе волосы и не знает, что делать. «Достаточно», — вмешалась я, — «у меня тоже есть право голоса, как у босса Феникса». Все развернулось слишком неожиданно. «Я предлагаю мирно разойтись по обе стороны улицы и обсудить все, а затем будем решать. 10 минут». «Хорошо, Акитян», — улыбнулся мне Бейкуран, — «сделаем тайм-аут». Не думала, что все так быстро согласятся, но едва Бейкуран сбавил давление, все разошлись по обе стороны и отволокли раненых. Юни повела своих людей к нам и снова начала свою шарманку с просьбой о помощи. «Пожалуйста, защитите меня, моя семья и я. Мы не можем защитить пустышки, как и кольца Мари, но они не должны попасть к Бейкурану. Он использует их силу, чтобы развязать большую войну». Цуну никогда так не просили о чем-то. Он тушевался, смущался и икал, поэтому даже если что-то уже додумал себе, то сказать толком ничего не мог. Судя по пустышке Лар, которая хоть и была уже изрядно просроченная, пустышки действительно имели в себе некий запас энергии, как большие накопители. Очень большие. Если найти способ извлечь из пустышки энергию, то можно очень существенно увеличить свою силу. Старик девятый не зря свою трость с таким набалдашником таскает, и не зря на перчатках Цуны такие полусферы. «Пэ, почему ты не попросишь Акиру, например?» — перевел стрелки паникующий братец, не знающий, куда ему деться. «Цуна, ты единственный, кто не согласен», — одернул его Реборн словами так, будто хлестанул чем-то. «Юни попросила тебя ее защищать. Решай сам», — братец сглотнул. «Решение сложное, но я уже знала, что он скажет. Пойдет с толпой, отбросив все сомнения и мысли. Так ведь проще». И Реборн, знаток и Цуны, и манипуляций, сказал так специально. «Я бы на твоем месте хорошо подумала», — покачала я головой. «Почему?» — повысил голос Гамма. «Ты ведь хотела союза с нашей семьей. До того, как познакомилась с Юни, я взглянула в глаза девочки, увидев тревогу и страх. Но ведь наше дело правое», — воскликнул молодой подчиненный Гаммы, кажется, Назару. «У тебя, говорят, глаза видят все насквозь, так почему?» Его старший товарищ придержал его за плечо, дав понять, чтобы тот не лез. «Это потому, что у Савады Акира из этого времени была связь с Гейкураном. Они вместе проводили время. Не знаю, как у остальных, а у меня плечи напряглись. Я будто услышала звук порвавшейся струны и ее трагичный треньк. Возникшая жажда убийства в ауре пламени на разные лады прямо душила». «Какого характера связь?» — намеренно мягко уточнил Мукура. «Я боялась даже взглянуть на него». «А!» — воскликнул Гейкуран, наблюдавший вместе со своими венками на приличном расстоянии, отчего не должен был ничего слышать. «Вы там случаем не тайну открыли? Жаль, жаль. Акитян не хотела, чтобы кто-нибудь знал, но думаю, это уже не важно». Я все-таки обернулась взглянуть на своих хранителей. У всех лица мрачные, зверские, не хватает разве что рукой у горла с намеком провести. Такими взглядами на босса Мильфиори смотрит. «Не отвлекайтесь», — прокашлившись, попыталась остудить их. «Это действительно уже не важно. Поговорим об этом потом», — пообещал мне Хибари, и кажется, на этот раз в воспитательной беседе будут участвовать несколько человек. Надо было брать все в свои руки. Но прежде я еще раз взглянула в большие, такие открытые глаза. Тревога, напряженность, надежда, но вместе с тем и решимость в том, что она должна сделать. «На этот раз я тоже приму участие в твоей защите. В твоем положении, я понимаю, сложно выбирать. Ответственность на твоих плечах большая, но, несмотря на возраст, ты несешь ее твердо, не отступая. Поэтому это единственный раз, когда я позволю тебе сделать это. Если ты еще раз попытаешься манипулировать Цуной, пеняй на себя. Не позволю этого девятому, не то что ей. У нее красивые глазки и ангельская мордашка. Если за этим лежат хорошие мотивы, я прощу их, но если это вновь повторится, не дави на нее, выступил вперед Гамма, загораживая девочку. Мужику тоже не позавидуешь. Жизнь зависит от этой девочки-подростка, а его силы не идут в сравнении с силами Бикурана. Могу дать непрошенный совет, задумчиво посмотрев на Гамму, все же сказала. Пока возраст и опыт слишком мал, найди советников из своей семьи и прислушивайся к их словам. У тебя есть взрослые и сильные мужчины, доверься им и позволь помочь, не взваливай все на себя. Совет простой и не является каким-то откровением, но, тем не менее, для девочки, что в возрасте 8 лет получила такую ответственность, может стать таким. Я с ожиданием посмотрела на Цуну, на котором опять скрестились все взгляды, отчего братец снова стушевался. На этот раз мужчины были распаленные неожиданными новостями, и их ауры пламени давили сильней. Даже Рихи, кажется, готов был проверить на крепость лицо Бикурана своими кулаками. Так, чисто посмотреть, достоин ли. Кстати, Бикуран, кажется, открывал занавесы для своих хранителей. Те были шокированы, хотя и слова не сказали против. Одна Блюбелл надула щеки и губы. «Тогда, иди с нами», — громко сказал Цуна и обернулся, чтобы проверить, что все согласны. «Все, давайте защитим ее». Братец для надежности схватил ее за запястье, а у Юни даже слезы появились от облегчения. Хару опять была возмущена, ревниво поглядывая на небольшую близость. «Тогда предлагаю решить все меньшей кровью», — влезла Ясрат с предложением. «Предложим Бикурану дуэль за Юни, семью Джиглионера и пустышки. Если мы обезвредим Бикурана, то победа будет наша». «Он не согласится», — выдохнул, слегка пришедший в себя Шайчи, которого прислонили к стеночке вместе с пришедшим в себя Спаннером. «Согласится», — уверенно подтвердила. «Численный перевес на нашей стороне. К тому же это способ решить все быстро. Битва боссов. Савада Акира-сан знает о Бикуране много», — кивнула Юни, «как мне показалось, желая заполучить пару плюсовых очков с моей стороны, но этим она заставила меня только недовольно прищуриться. Но если Акира из будущего действительно была с Бикураном, то он не захочет с ней сражаться всерьез», — подвел свой итог Реборн. Цуна икнул, когда все снова посмотрели на него. «Нет-нет-нет», — замахал он руками. «Они сражались друг с другом. Он определенно может сражаться с Имато. Я не смогу победить. Лучше давайте вообще сбежим с Юни». «Нет, Бикуран все равно будет преследовать. Но братец, несмотря на происшествие с Гинкиши и на сцену Юни, все равно не дошел до кондиции рыцаря. Может быть, и план Бикурана не стоит выеденного яйца, конечно, но нам действительно нужно хотя бы выиграть время. Мне нужно время, чтобы пламя солнца подлечило ногу, как и остальным. Это только отложит неизбежное, но хорошо», — пожала плечами. План отступления сформировали быстро. Целые и невредимые прикрывают отход, все остальные бегут к телепорту, настройки на котором, по словам Шайчи, не должны были успеть поменять. Это же подтвердила Юни. Нужно просто переключить их в обратную сторону. Так и сделали, неожиданно бросившись в отступление. Конечно, за нами погнались, но численность, как уже говорила, на нашей стороне. Мы успели и раненых загрузить, и сами влезть. Мукура вообще взялся за дело всерьез, закрутив такую огненную иллюзию, что через нее разве что Бикуран смог пролезть, поэтому ему пришлось взяться за оружие. Я не переживала за свой туман, ведь с ним был Хибари. Вскоре мы все оказались вновь у храма Намимари. Несмотря на то, что мы после сбили систему телепортации, чтобы нас не смогли быстро преследовать, она успела сработать. Вначале исчезла, а затем вернулась, окончательно разлетевшись на части, но все же перенеся с собой несколько людей, которых разбросала где-то над лесом у города. Глава 20. Как все так развернулось, что посреди ночи мы все остались под открытым небом. Сначала Реборн сказал Цуне скорее решать, что делать. Затем Дина подсказал спрятаться на нашей подземной базе, и Цуна согласился. Все понимаю, ситуация критичная, и даже сориентироваться довольно непросто. Но мои хранители, кажется, забыли, что прятать надо Юни, и спрятали меня на нижних этажах. Я получила лекцию и гору наставлений, чтобы даже не засматриваться на таких, как Бикуран. И поводом для отказа мне вправе на личное мнение по этому поводу служило, конечно. Во время Чойса я тебя послушал, а потом что? Строго задал Хибари риторический вопрос. «Да», — воскликнула я, и указала на мрачного рыжего, подлеченного, но с новыми следами побоев. Потом что, ему, как и Рие, уже досталось во время Чойса, так что мы не особенно старались, пояснил Мукура. Я, к слову, тоже против этих всех отношений с Гейкураном, почесал ссадину поморщившийся рыжий. Он даже твои техники перенял. Слишком скользкий тип. А может, это я у него переняла или они с будущей Акирой вместе их разработали, скрестила руки перед собой, возразив ради принципа. Это уже не важно, поморщился Хибари. С этого момента никакой самодеятельности. Ты под нашим присмотром. Хотел бы надеяться, что ты будешь благоразумна и в прошлом, но, видимо, зря. Надо что-то придумать, задумчиво закусил губу Мукура. Что? Противогейкурановый ошейник. Не выдержала я. Нет, ответил Хибари, в чей огород был этот камень. Но раз уж мы все сошлись во мнениях, Гейкуран к тебе даже не подойдет. Они все посмотрели в сторону стены, где висела груша, которую неистово молотил кулаками Рихи. Он нарисовал карикатуру Гейкурана и повесил лист на эту грушу. Вот от него не ожидала. Лекции Рихи мне не вел, но настроен был серьезно. Я чувствовала себя зажатой со всех сторон. Да, я облажалась, когда проиграла Гейкурану так глупо, ранившись по своей вине, не нужно мне об этом напоминать, беря это доказательством моей глупости и беззащитности. К счастью, лекция быстро прервалась. Никогда не думала, что буду так рада нападению на базу. Скуала вызвался сразиться с ураганом Гейкурана. Мы его гордость приняли и, заценив то, что он хочет просто выместить злость, эвакуировались наружу. Снаружи поджидали остальные хранители Гейкурана, и завязался бой. Сражались взрослые, оставив подростков и небойцов стоять в сторонке. Должна сказать, до этого я не видела всей силы и возможностей своих хранителей, но веники Гейкурана им не уступали. Они будто видели все специфические атаки насквозь, но эти ребята были уже не подростками. Мои хранители были опытными бойцами и, как могли, начали импровизировать. Меня, конечно же, к боям и близко не подпускали, оставив сидеть с нашим тылом. Сам Гейкуран явился чуть позже, когда уже были новые раненые, но победитель еще не был определен. Он сходу заявил, чтобы мы не надеялись напасть всем скопом и победить его таким образом. Для демонстрации своих способностей он предложил нам взглянуть на свою копию. Появившийся мужик, казалось, полностью состоял из слегка зеленоватого пламени. Он буквально сиял от того количества, что в нем содержалось. Стоял, не дернув и бровью. Это Гауст, представил его все еще безумно улыбчивый Гейкуран. Фактически он, это я, или часть меня. Присмотритесь, на нем кольцо Мари. Сомневаться в его словах не приходилось. На пальце этого существа действительно сидело кольцо с зеленым камнем, а лицо было практически отражением лица Гейкурана. Кроме того, не имеет смысла отрицать, что это существо полностью состоит из пламени, а значит, Гейкуран каким-то образом просто сделал большую живую батарейку из своего пламени. Атрибут грозы в данном случае дал ей возможность сохранить физическое тело. «Не смотри так, Акитян», — засмеялся Гейкуран, отвлекая меня. «Его я тебе не подарю». «Не очень-то и хотелось», — ответила я. «По твоему лицу так не скажешь», — ответил мне Гамма. Он со своими двумя подручными Юни почему-то держался ближе ко мне и моим хранителям, которые окружили меня для защиты. Что началось дальше, это какая-то фантастика. Гейкуран и его хранители тоже отступили, когда из этого сгустка пламени выстрелили лучи щупальца. Вряд ли это существо видело, кого атакует, так как случайно попавшийся Закура, хранитель урагана Мильфиори, находившийся слишком близко, попал под протянувшиеся щупальца и превратился в высохшую мумию. Для Гауста не было ничего кроме пламени, которое тот поглощал. Он призрак, полностью оправдывающий свое имя. Атаки любого типа Гауста не брали. Они проходили сквозь него или таяли в нем. Цуна знал, что ему делать, пока мои хранители были заняты тем, чтобы оттащить меня подальше. Поэтому братец сделал то, что могла бы сделать и я. Он сложил руки в тот же жест и попытался поглотить пламя Гауста. Началась борьба, в которой Гауст проиграл и исчез. Но Гейкуран не расстроился вовсе. «Твоя взяла, Цунэ-Ишикун», — засмеялся он. «Но твое пламя совсем не выросло». Горевший на голове Цуны огонек действительно оставался прежним, но после поглощения такой батарейки он должен был существенно вырасти, ведь братец не контролировал его горение. «В чем же причина?» «В том, что тебе не досталось ни капли силы Гауста. А знаешь, где вся эта энергия?» с намеком указал на себя Бейкуран. «Я, конечно, предложила свой вариант раньше, но его не приняли и решили эвакуироваться. После чего, уверенная в силе своих хранителей, я доверила дальнейшие действия Цуне, решив посмотреть, что будет делать он, Реборн Июни. В конце концов, основная проблема войны была в том, что Бейкурана не могли найти, а тут он сам явился. В этот самый момент Цуна, видя, что база наполовину разрушена, практически все наши ранены, противник стал лишь еще сильнее, набрался смелости и предложил Бейкурану дуэль один на один. Я попросила отсрочку на несколько часов, чтобы перевести дух после Чойса и позаботиться о раненых. Бейкуран неожиданно для всех остальных дал согласие и отозвал своих потрепанных хранителей, уже пооткрывавших свои эксклюзивные коробочки, зализывать раны. На рассвете решили сделать дуэль в лесу за городом. Кстати, коробочки веников оказались в основном с динозавровыми силами. Уж не знаю, что там ученые накрутили, но вышло сильно. После всех этих длинных никому не нужных перипетий, мысленно попивая валерианку, которой ни у кого с собой не было, мы остались без крыши над головой, голодные и уставшие. Направились в город, чтобы где-то поесть и отдохнуть. Конечно, бдительность никто не собирался ослаблять. Все переоделись, а затем Хару вспомнила, что знает одного агента по недвижимости неподалеку. Мы и пошли туда спросить о крыше над головой, но на том месте оказалось небольшое кафе с рамином. Никто не расстроился, сели поесть, несмотря на то, что владелец был один. Причем не старушка, а мужчина средних лет, в простой юкате и очках, ну чисто урахара из одного небезызвестного аниме. Ему бы еще полосатую шляпу, и такой же пройдоха выйдет. Столиков было мало, поэтому взрослые пустили вперед детей. Все тихо, мирно и прилично. Несмотря на такую толпу, владелец был очень любезен. Правда, Мукура так не считал. «Думаешь, я поверю, что простой лавочник носит кольцо ада?» Мило улыбнулся он. «Ты раскусил меня», не стал отрицать тот, говоря абсолютно спокойно. «Но разве вам сейчас до того, чтобы выяснять, откуда у меня оно? Вам нужно восстановить силы, чтобы дать отпор Бейкурану и его шести погребальным венкам». Его слова не успокоили, а наоборот, насторожили. Но численный перевес снова был на нашей стороне, поэтому дело замяли. Есть, правда, не стали, выбрав другое место, и ушли. И вот, после полуночи собрались заранее в лесу, чтобы приготовиться к бою. Еще было некоторое время, поэтому зажгли костры, чтобы не замерзнуть, и сели составлять план. «Я видела этот лес и знала, что мы будем здесь», — сообщила Юни. «Сегодня все решится. Вы можете предвидеть исход?» — осторожно поинтересовался Шайчи. «Иногда я могу видеть обрывки будущего, но не больше», — отрицательно покачала она головой. «У нее была какая-то сила, похожая на силу Бейкурана. Мне даже было немного завидно, я ведь тоже небо, но заглядывать в будущее хотя бы немного не умею. У меня, как и у Цуны, просто повышенный порог чувствительности к окружающей среде. Хотя, может быть, способность к ясновидению – всего лишь более развитая форма этой способности. Я могу ощутить использование пламени на приличном расстоянии, хотя когда-то я едва ощущала его в своем собственном теле. Интересно, хватит ли мне жизни для такой тренировки, или же к этому нужны какие-то уникальные способности? Ведь сложно представить, как развить эту чувствительность. Я могу лишь увеличить ее радиус. Вне всякого сомнения, будет жестокая битва. Но если ты справишься, все это закончится, и все вернутся в прошлое, напутствовал Реборн Цуну. А затем неожиданно добавил: Акира верит в твою победу. Я удивленно воззрилась на коротышку, поразившись его вере в гиперинтуицию настолько, что у меня чуть зефир на костре не подгорел. Не, ну а что, сидеть с кислой миной. На рассвете, задумчиво протянул братец, а затем схватился за волосы. Сейчас, когда я об этом подумал, это же так скоро. Как я смогу подготовиться? Он даже икнул от переизбытка ответственности. Что мне делать? Гамма, Назару и Тазару, будучи членами другой семьи, удивленно на него посматривали. Гамма вообще, кажется, разуверился в будущем десятом. Как бы ни выкинул чего, все нормально будет, не переживай, показала ему большой палец. Гамма кисло на меня глянул. Ну да, не слишком-то серьезным выглядит этот жест, если я сижу на коленках Мукура. Зато тепло. Гакудера с верой в Цуну его тоже не утешил, и Гамма предложил: Тогда, может быть, нам составит план на худшее развитие событий, более подходящий для этого Ирии Шаичи. Хорош шутить, мгновенно среагировал Гакудера на поползновение. Единственный, кто имеет право решать, это десятый. Гакудера-кун прав, неожиданно согласился с ним Шаичи. После проигрыша в Чойсе я не имею права, поэтому единственные, кто может составить план, это Акира-сан и Цунэиши-кун. Все посмотрели на меня, а мне в этот момент как раз Ламба передавал новые зефирки. Участвовать в составлении плана последующего возможного боя я не собиралась, так как о методах сражений в этом времени все еще многого не знала, и отрицательно покачала головой. «Нет-нет-нет», замахал руками Цуна, когда все посмотрели на него. «Я же говорил, что я не босс. Я ни разу не сказал, что я босс». У Реборна, как всегда бывает, когда Цуна начинал громко истерить, терпение быстро закончилось. «Дурак, ты думаешь, что теперь сможешь отвертеться? Хочешь, чтобы я снес тебе башку?» Для подтверждения своих слов Реборн достал пистолет. Цуна тут же замахал руками снова, прося остановиться, после чего сел, положив руки на колени, и сидел с примерным видом, пока репетитор не спрятал оружие. Когда истерика прошла, Цуна обратился за помощью ко мне, чтобы выяснить о боевых способностях Бейкурана, и к Шаичи за помощью в стратегии действий, если Цуна проиграет. Шаичи посматривал на меня, но я была уверена, что все закончится на одной дуэли. Он тоже успокоился, собрался с силами и на всякий случай составил план, хотя считал, что этот случай обязательно наступит. В победу Цуны никто не верил, даже сам Цуна. «Не бойся», — решила его поддержать. «Если что, я тоже вмешаюсь. Моя нога уже почти зажила, так что все вместе мы их точно одолеем. У тебя же есть оружие, так что и сражаться можешь, верно?» «Нац», — кивнул Цуна, достав коробочку. Подумав, братец выпустил своего льва-собаку. Но Нац от такого количества незнакомых людей забился под бок Цуны, плотно прижавшись к нему. И как бы братец не пытался убедить его отлипнуть, тот не слушался. Кстати, обезвить тоже должен уже восстановиться. Дракончик выбрался из коробочки, осмотрелся вокруг и сразу же заметил Скуала. «Даже не думай», — предупредил тот, заметив его взгляд. «Только попробуй». Без облизнулся, но глупым не был. Он нашел кое-что поинтереснее, а именно Наца. Подошел к льву-коту, тронул его кончиком слишком большой для Наца лапы. Снова тронул, затем придавил, что кот жалобно мявкнул. «Эй, прекрати», — потребовал Гакудера. «Отзови его, он знакомится», — отмахнулась я. Бес походил возле забившегося Наца, понял, что интересного ничего не будет, глянул на Цуну, покрывшегося холодным потом, и пошел дальше. Повернулся к Гакудере, готовому атаковать его, и развернулся, хлестанув хвостом по лицу, будто нечаянно. Подрывник с красным следом на лице проводил его добрым нецензурным пожеланием. Подошел к Юни, заставив Гамму напрячься, обнюхал ее и пошел дальше. Проходя мимо Ямамото задержался, так как Такиши решил его погладить. После чего наш бейсболист открыл коробочку с собакой, и эти двое принялись также знакомиться. Базиль, чтобы не уступать, выпустил своего дельфина. Гамма решил открыть коробочку с лисами, для отлаживания взаимодействия предложив Базилю потренировать дельфина, чьей отличительной способностью было сообщаться телепатически с другими коробочками. Я отвлеклась буквально на минуту, чтобы съесть готовую зефирку идеальной степени прожарки, повернулась, а там уже какой-то хаос. Собаки Конрада и Ямамото гоняются за кошкой Гакудеры. Сова Мукура и ноги клюет Наца. Дельфин Базиля затушил соседний костер. Лар Милч ругается на лис Гаммы, которые задели ее током. А сам дракончик нашелся рядом со Скуала, который сидел с стоическим видом непонимания происходящего. Завидная выдержка, учитывая, что бес, кажется, пытался проглотить его голову или же раскусить ее, я не поняла. От острых зубов у Скуала стекали несколько капель крови с царапин, но в целом дракончик только примеривался. «Бес», — позвала я, помахав палкой с зефиркой. Освободившись от плена, Скуала поднялся на ноги и по лесу разнеслась сирена. «Вро-а-а-ой, сволочь бесовская!» Продолжил он ругаться, выпустив душевный вопль. «Я его точно урою!» «Ты ему просто нравишься», — заверила я. «Это его проявление симпатии». «Бесовской», — подсказал Гамма. «Драконий», — поправил его рыжий. «Ты посмотри, какой он безобидный», — указала я на своего зверя, не спускающего глаз с зефирки, облизывающегося и притопывающего от нетерпения. Скуала снова выпустил поток итальянской брани, указывая на его волосы и стекающую с них слюну Биза. «Да, некрасиво вышло», — Биз тоже заметил, мигом оказался возле Скуала, лизнул его макушку и вернулся к костру. И все это настолько быстро, что мечник еще секунду стоял, соображая, что произошло, после чего, извергая потоки брани, отправился к лесу, где вдруг начали валиться деревья, и раны мечнику вот совсем не мешали. «Думаю, через час у нас будет готовое поле боя. Имота, не могла бы ты попросить своего беса не делать так больше?» — взволнованно обратился Цуна. «Так он без или без?» — не понял Ламба. «Без», — ответили ему сразу на несколько разных голосов. «Без», — сказала я, но увидев, какую рожу скорчил дракончик, предложила. «Без, дракон, кажется», — кивнул. «Ладно, без. В конце концов, мне тоже не нравятся некоторые варианты произношения моего имени». Еще некоторое время мы потратили на обсуждение стратегии действий. Я рассказала Цуне об атаках Бейкурана. Не думаю, что это ему поможет, ведь у Цуны, кажется, только Хабаннер есть до ближний бой. По его словам, Над сдавал ему возможность защититься от атаки врага и еще один способ атаки, концентрируя пламя в одной руке. Что ж, будем надеяться, что я права и все закончится быстро. А если нет, Бейкуран пожалеет об этом. Еще ночью вдруг явился весь остальной офицерский состав Варии. Выглядели они умопомрачительно. Груди колесом выпятили, подбородки задрали, прямо памятники самим себе. И сбоку парень-подросток в шапке лягушки, с пофигистическим видом. Прибавление в численности обрадовало многих, но пока до боя было еще немного времени, варийцы, явившиеся уже со своими зверьми из коробочек, стали прятать их обратно. Скуала, разошедшегося настолько, что площадка для боя уже превращалась в стадион, тут же попытался успокоить Луссурия, чьим зверем был красочный павлин с сияющим желтым светом хвостом. Скат Леви завис в воздухе над его головой. У Бильфигара был лохматый хорек, чьих глаз тоже не было видно за шерстью. Разве что мальчик в шапке не выпустил зверя. Вот, как и обещал, подошел он ко мне, вручив шоколадку. Но я, конечно, была занята другим, а именно присела перед львом Замзаса, покрытым сейчас почему-то черными полосами. Рассматривала его, рассматривала, и не выдержала, как только выдался момент, полезла обниматься и гладить. Лев морду воротил и всячески делал вид, что пока что меня терпит, но я же чувствовала, как у меня под руками что-то внутри льва урчало, как огромный двигатель. Слышно ничего не было, так что и Замзас не возражал, видя показное сопротивление своей коробочки. «Лев, он же большой кот, да?» — улыбнулась я, без страха заглядывая в алые глаза льва. Меня не пугали ни огромные зубы, ни когти. Я чувствовала его настрой, а если бы он вдруг разозлился, я бы смогла дать отпор. «Он лигр», — поправил меня негромко Замзас и пошел в сторону от всех, где для него уже обустраивали остальные хранители временный лагерь. Лигр, в отличие от своего хозяина, вел себя получше, поэтому его не ждала жестокая месть, которую я еще должна придумать. Лигр, вообще, как и любое животное, любил ласку и тепло. Наверное, все же звери из коробочек немного отличаются от своих хозяев. Когда уже окончательно посветлело, явился Бейкуран со своими хранителями, тоже перебинтованными после предыдущего боя, и Бестера Замзас позвал обратно в коробочку. Веники были так уверены в своей силе до того, а сейчас посматривали на нас настороженно. Раньше их совершенно не смущал численный перевес. Похоже, мы опустили их с небес на землю. Они потеряли в прошлом бою двоих, Дейзи и Тарикабута. Утверждали, что они самые слабые из них, но было видно, что потери сбили с них спесь. Дейзи полег в прошлом бою от действия кольца Адамукура, которое заставляло плоть бессмертного гнить заживо. Старика Бута и Кикё сражались на Гее и Хибари. Хоха повезло, а вот Туманнику нет. С нашей стороны были более серьезные раны, но, чему я очень радовалась, потерь нет. Возможно, сыграл роль опыт. Веники Бейкурана не вели себя как бойцы, четко выполняющие свою роль, а вели себя как гражданские, получившие огромную мощь прямо с неба. Их в основном-то и спасала сила дознания наших специфичных для каждого приемов. «Все», — обратился Цуна, глотнув таблетку для перехода в гиперрежим. «Пожалуйста, доверьте это мне. Наставление, насколько смогла, я дала ему раньше. Но заявлять так не следовало, так как наши гордые мужчины после таких слов точно не придут на помощь. если что-то пойдет не так, и мне не дадут, так как четко и ясно в один голос сказали сидеть на одном месте и не лезть никуда. После Чойса даже Рихи и Мукура стали более категоричны. Противники вышли на подготовленное поле боя. Победа была нашей, даже если этот поединок будет не за нами, это понимали даже враги. Но веники верили в Бейкурана и смотрели на него с надеждой. Сам Бейкуран светился, как бенгальский огонь, в буквальном смысле. За его спиной появились крылья, состоящие из пламени. Они и сверкали, отбрасывая свет. Ранее появились похожие, но не столь оформленные крылья у его хранителей. Это была какая-то техника для сбережения большего количества энергии. Я собирала ее сгустками внутри тела, что было явно менее эффективно. А дальнейшие Цуна атаковал. Простая проба сил, хотя он, возможно, так не считал, появившись за спиной Бейкурана для удара. Физические атаки не принесли его противнику никакого урона. «Он переполнен грозой, так ты его не пробьешь», — крикнула я братцу. Цуна меня услышал и сформировал хабаннер, но слишком медленно. Бейкуран от него уклонился, не став даже блокировать ответной атакой. Будущий покоритель мира вообще вел себя иначе, чем в нашем сражении. Был каким-то пассивным. Напомни еще раз, почему я не должен пристрелить этого хлыща прямо сейчас, недовольный ожиданием и бездействием, сказал Занзас. Перед боем мы ознакомили Варию с планом. Они были не в восторге, но управление не стали перехватывать. Блин, и что я должна ему ответить? Типа, у него есть какой-то план, и Бейкуран вообще не берет себе за цель победить, и они зря пришли нам на помощь, да Занзас тут же психанит и сделает все по-своему. Единственный ответ, который я смогла быстро придумать, был такой себе, но я его озвучила. Ну, они с Акирой из будущего были достаточно близки. Я не стала заканчивать, почувствовав, как дыхнуло на меня жаром. У босса Варии опять шрамы по лицу поползли. Он неясно от чего сильно разозлился, что бывает с ним довольно часто, но оттого не менее неприятно. Меня тут же рыжий попытался утащить в сторону. Хибари предостерегающе достал оружие. Кажется, Занзаскун тоже хочет драться, заметил его пламя Бейкуран, смотря в нашу сторону и при этом успевая отбивать атаки Цуны без напряжения. «Босс, ты же дал слово», напомнил ему Луссури о сказанном, так как Бильфигар уже с готовностью достал стилеты. «Пожелай мне удачи, Акитян». Бейкуран послал мне воздушный поцелуй, пинком отправив Цуну к земле. Занзаса перекосила. «Погодите, это что, братские чувства?» — уточнила я, пораженная этой догадкой. «Не знаю почему, но офицеры Варии все как один подскочили и дернулись. Наверное, почувствовали ту же перемену, что и я». Занзас не взбесился еще больше, а тяжело дыша, прикрыл глаза, успокаиваясь. А во, в будущем он действительно лучше держит себя в руках. Он протянул руку и положил ее мне на голову, сказав: «Балда, ну и что это вообще должно значить? Дайте мне переводчик с Занзасового на человеческий. Но я тоже должна взять себя в руки и переключиться на что-то другое. А ты ведь когда злишься, то тоже чувствуешь жар от пламени урагана?» Заинтересовалась я, вспомнив, что от дождя я чувствовала холод. Использование других атрибутов тоже накладывало свой эффект. Солнце давало энергию, как от десятка кружек кофе. Туман приносил спокойствие, как от наркоза. Облако заставляло ощущать себя в окружении большого количества подушек. А гроза дарила незабываемое ощущение легкого электрического покалывания. «Да», — коротко ответил Занзас, продолжая сверлить взглядом сражающихся. «А шрамы тоже болят?» — посмотрела я ему в лицо, проверяя реакцию и наличие тех шрамов. Босс Варии посмотрел на меня таким тяжелым взглядом, что я поняла, еще как болят, но ответил мне Скуала: «Вроой, не доставай босса такими глупыми вопросами». К счастью, переводчик со Скуалиного у меня был. Мне кажется, капитан Варии хотел сказать, чтобы я не смела сочувствовать или жалеть, так как для него это может быть оскорбительно. Поединок Бейкурана и Цуны получается односторонним и не слишком интересным. Даже нации его комбиоформы не могли улучшить ситуацию, ведь у Бейкурана был его белый дракон. Поэтому босс Мильфиори, кажется, вообще не напрягался. «Это начинает надоедать», — скучающе сказал он. «Если я к чему-то теряю интерес, то пора с этим заканчивать». Цуна, открыв второе дыхание, нейтрализовал льдом белого дракона и, воодушевленный этим успехом, предпринял новую попытку. Нац превратился в дополнение к перчатке и помог Цуне сформировать что-то похожее на серо. Атака скручивалась из языков мощного пламени вокруг его правой руки и слетела с обновленной перчатки. Гекуран поймал ее ладонями, нейтрализовав давлением рук. Охренеть! Выглядело очень мощно, но, может быть, атака вышла слишком рассеянной, или же дело в поглощенном пламени Густа. Гекуран не стал ждать. Он атаковал физически, отправил Цуну снова ударом ноги к земле, а затем появился за его спиной, а потом просто взял и зажал его шею в захвате. Цуна затрепыхался, пытаясь вырваться. Зрители приготовились вступить в общий бой. «Меня просто вытеснили за спины. Нечестно. Я легко могу сломать твою шею», — хмыкнул Гекуран. «Остановись». Звонкий девичий голос снова привлек внимание. Юни вышла вперед, держа в руке нож перед своим горлом. Не знаю уж, где она его прятала, но нож был складным и небольшим. «Остановись, Гекуран, иначе я убью себя». Вообще отчаянная, видя, что Цуна не может противостоять Гекурану, она уже не могла надеяться на помощь кого-либо другого. Может быть, так она хотела хоть на что-то повлиять, ведь после общего сражения, ей достанется в любом случае. Либо Гекуран ее задавит, либо наша сторона порешит вместе с ее семьей, как пособников Гекурана. Маленькая бедная девочка, оказавшаяся в сложной ситуации, принцесса, бросился к ней Гамма, чтобы остановить, но та отступила от него, предупредив, чтобы не приближался. «Не делай этого, остановись», — обратилась я к Юни. «Ты уже ничего этим не решишь, сделаешь только своим людям хуже». Она взглянула своими большими перепуганными глазами на меня, а затем снова на Гамму, Назару и Тазару. Те определенно не хотели ее терять, и спустя мгновение она просто выронила нож, расплакавшись. «Пожалуйста, прошу, помогите мне», — сквозь слезы просила девочка. «Юни», — воскликнул Цуна, чьи струны души, видимо, она задела. Цуна засипел и упал на землю лицом, так как Гекуран выпустил его из захвата. Но братец был определенно без сознания. Гекуран не сломал ему шею, хруста не было, но, кажется, перекрыл воздух, создав обморок, а говорил что-то о проигрыше. «Ребят, настороженная», призвала я к действиям. «Постой, Акитян», выставил руки Гекуран, когда все достали оружие на изготовку. «Мне пришлось изменить план. При такой расстановке сил довольно сложно достоверно проиграть. Я уже не говорю, что безумно скучно. И что ты придумал?» Осторожно поинтересовалась, выглядывая из-за спины Хибари, который держал меня рукой для надежности. «Так как Тарика будто не может мне помочь, могу я попросить Мукуракуна? Я признаю проигрыш, и мы все можем мирно разойтись, как ни в чем не бывало, но для тех, кто вернется в прошлое, будет иная версия событий». «Что?» — вскинулся Гакудера, напряженно всматривавшийся в Цуну, лежащего без сознания. «Думаешь, мы на это согласимся?» «Ты не понял, Гакудера-кун», — любезно отозвался Гекуран. «Тебя не станут спрашивать. Конечно, я сделаю исключение для Акитян». Гакудера проглотил обиду, хотя и хотел высказать, потому что был в меньшинстве. Ямамото благоразумно помалкивал. «Зачем тебе это?» — напряженно поинтересовался Мукура. «Я хотел бы, чтобы Акитян помнила меня и у нас все снова получилось», — широко улыбнулся Гекуран. «Пристрелим его», — предложил Рыжий, снимая предохранители. Поддержали его не только Рихи и Кёя, но и Занзас, которому не терпелось подраться. Варийцы вообще все горели желанием наконец-то кого-то убить. «Подождите», — замахал руками Гекуран. «Ведь я рассказал Акитян о том, кто ее убьет. Я спонсировал Шайчи в исследовании их путешествия во времени много лет. Я хотел бы быть с вами в одной команде. Посмотрите, вы смогли объединить свои силы без разладов внутри. Такое практически невозможно между настолько сильными людьми. Я отлично подхожу общей команде. Пытаешься показаться нам безобидным агнцем?» — спросил Гамма, настроенный всецело против. «Гекуран сама скорее дьявол в теле человека», — гордо хмыкнул Кикё. «Это так, но все же не начать ли нам с чистого листа?» Продолжал попытки переговоров Гекуран с нетерпеливой улыбкой. «Это должно быть безумно интересно. Заменяя воспоминания, он просто хочет, чтобы в прошлом его способности недооценили и он смог создать Мильфиори», — подала я голос, видя, что наша сторона склоняется к жестоким убийствам. «Вообще-то, хоть ты и видишь будущее, Гику, но твоя версия событий тоже не совсем сходится. Мой убийца все еще не найден. Хочешь быть полезным и в команде? Смотри еще. Вроде бы у меня получилось заставить наших не рубить сгоряча. Силы Гекурана эксклюзивные, как и у Юни. Но, Честно, я предпочту иметь дело с этим лисом, чем с неясной девочкой Ромашкой и ее способностью выборочного видения будущего. Она могла предсказывать события, но не могла контролировать это и в результате получала не всегда полезные знания о будущем и не всегда вовремя. Например, она еще ночью перед боем сказала, что видела раньше эту дуэль, но до сих пор не знает, чем она закончится. Поэтому я и предлагаю вернуть тебя обратно в прошлое с твоей полной памятью событий в будущем, пояснил Бейкуран с улыбкой. Мы с тобой объединимся, найдем и остановим убийцу. Наша сторона уже стала сомневаться, а можно и мне оставить все, как есть. Посматривая на Мукура, поинтересовался Ямамото с волнением. Даже если я сотру память, я изменю лишь события этого боя, покачал головой Ракуда, который, кажется, уже был согласен. Обсуждение этого всего, деталей и последствий заняло еще некоторое время. Все описывать слишком утомительно, но вопрос стоял лишь в том, чтобы убедиться, что все подвохи обнаружены. По большому счету, всем было плевать на Бейкурана. Брать в команду его никто не хотел. Мне вообще кажется, что, едва мы вернемся в прошлое, этого Бейкурана из будущего все же убьют. Ну и, конечно, возник вопрос, как же Цуна может победить? Мукура-кун, придумай там что-нибудь, легкомысленно отмахнулся Бейкуран. Второе дыхание открылось или сила предков проснулась. Закончили довольно быстро, Цуна не успел даже прийти в себя, но мне показалось это переливание из пустого в порожнее вечностью. Вы вернетесь в прошлое вместе с памятью о другом развитии событий, пояснил мне чуть позже Мукура. Я покажу тебе. Он прикоснулся обеими руками к моим вискам, и в моей памяти появилось две версии произошедшего. В одной мы все еще всей толпой сидели в импровизированном лагере. В другой из кольца Цуны, как и при испытании, появился первый Вангола, сказавший, что кольца еще не раскрыли свою полную силу и поэтому после его духовного позволения, теперь-то уж точно, его наследник станет всех сильней. Аркабалина возродились с помощью Юни и сказали, что своей магической неизведанной силой вернут всех обратно. А еще этой же магической силой, принцип работы которой они ни за что не расскажут, запечатают силу Бейкурана, чтобы будущее, наконец, стало радостным и все ели мороженое. Ничего получше не мог придумать, приподняла я бровь, с сомнением посмотрев на сильного иллюзиониста с такими бредовыми идеями. В такой ситуации, тяжело выдохнул Мукура, прикрыв глаза, мы решили все дипломатически, обойдясь без жертв. Ты предпочтешь показать им жестокую бойню, если сработало то испытание, то даже Вангола поверит в это. Мы заменим кольца, я помещу в них вложенные воспоминания той битвы. Как только вы вернетесь обратно, они отправятся ко всем присутствующим здесь. Ноги мне в этом поможет. Чем больше свидетелей, тем достовернее кажется информация. Сделаем это необъяснимым феноменом. Мне оставалось только почесать затылок, ведь Мукура уже сделал почти всю работу вместе с Франом, тем пареньком в шляпе, который оказался его учеником, и был уверен в надежности своей работы. Как оказалось, Фран не уступал в силе своему учителю. Кстати, половину подаренной Франом шоколадки слопал Мукура, с которым я поделилась. Для восстановления сил, разумеется. Ракуда же в ответ протянул мне сжатую в кулак руку, а когда открыл ее, на его тонкой бледной ладони лежали 7 колец Ванголы, настоящих, тех, что из двух половин. Им больше нельзя появляться. «Пусть будут у тебя», — улыбнулся Мукура, когда я удивленно подняла на него глаза. «Думаю, остальные будут не против». Пока Мукура и Фран заканчивали дело, Конрад договаривался о изготовлении новых колец, которые были в иллюзии, а все остальные, кроме погруженных в сон подростков, сидели возле костров, поглядывая на другую сторону лагеря. Бейкурана и его веников близко не подпускали. Они вроде бы сидели с нами, но и отдельно. Наконец, это длинное путешествие подходило к концу. Когда кольца сделают, мы вернемся обратно. Я тяжело вздохнула. Сделать ромашкового чая, предложил Фальк, придерживая свой бок. Посмотрев на всю ситуацию, так и дрожащую от неисчезающего напряжения, пояснил. Он успокаивает. Кивнула ему, обратившись к Шайчи, который все еще был в некотором шоке от того, что Бейкуран хочет быть союзником. Имело ли это все смысл? Я имею в виду, отправить меня в будущее, чтобы найти своего убийцу, сделать ребят сильнее и избавить Бейкурана от внимания Ванголы. Честно говоря, тот неловко взъерошил рыжие кудри. Когда я думал, что Бейкуран-сан хочет развязать войну и разрушить мир, то считал оправданным риск уничтожения этого мира от такого долгого путешествия во времени. Понятно, бедняга подавлен от новых поворотов. Его игры со временем могли обернуться очень плохо, а Шайчи, в отличие от Гейкурана, слишком ответственный, чтобы отбросить это знание. В итоге это все было просто игрой Гейкурана. Закончилось все как-то совершенно не так, как должно было. Без огромной битвы с превозмоганием, без истинной полной силы, без выкриков о силе дружбы. Все это осталось лишь в воспоминаниях, как и злодей Гейкуран, который сейчас с воодушевленным видом жарил зефирки над костром. Даже его оставшиеся хранители помалкивали, полностью доверившись его воле. Чай в казанке, снятом с костра, остывал на удивление быстро. Свою кружку я выпила, остальные в основном не захотели, поэтому там осталось еще больше половины. Заглянув внутрь, задумчиво почесала щеку. Затем взяла казанок и, стараясь не привлекать внимания, приблизилась к Занзасу, который сидел у костра в огромном кресле, как же без него, со стаканом алкоголя в руке. Варийцы не особенно обратили внимание на меня, всего лишь отметив присутствие. Но мне и не надо было подходить вплотную. Казанок перевернулся легко, и все его содержимое выплеснулось боссу Варии на голову, продолжая стекать по плащу, рубашке и штанам. Бильфигар нервно улыбался, Скуала перекосила от взгляда на Занзаса, Левиатан покраснел от злости и попытался помочь боссу вытереться, но его вовремя остановил Луссурия, вглядывавшийся в босса с опасением. «Надо же, ромашковый чай действительно успокаивает», — хмыкнула я. Мгновенно стало жарко, стакан в его руке треснул, разлетевшись на осколки. «Сейчас мне наверняка прилетит по шапке», поэтому я тут же сорвалась с места в воздух. Адреналину мне не хватало. Финального боя, да, а убегать от выстрелов разъяренного Занзаса не хотелось, но все равно я была довольна, как слон, и счастливо улыбалась. Моя месть свершилась, что еще нужно для чувства полного удовлетворения. Уже где-то через час, когда мы оба достаточно вымотались, я смогла подобраться к боссу Варии достаточно близко и сбить его к земле всем весом своего тела. Когда все затихло, то лежала прямо на нем, чувствуя на лице и во рту слой пыли. Причем ощущала, как грудная клетка Занзаса тяжело вздымается и опускается. Наверное, я это сделала зря, он же точно убьет. Фактически я сама к нему в руки попала. Но спустя минуту меня не сдернули за шкирку, не откинули в сторону, даже никак не обозвали. Решив, что Занзас, наверное, потерял сознание от приземления, ведь фактически весь урон взял на себя, осторожно подняла голову и встретилась с алыми глазами, наблюдающими за мной. У меня сердце в пятки упрыгало, как бы банально это ни звучало. Не знаю, чего Занзас ждал все это время, но затягивать больше не стал и снял меня с себя за шкирку, поднялся на ноги и закинул на плечо. Нес, как добычу, конечно, чтобы показать, кто тут победитель. Если подумать, то я не против. Спорить еще дольше у меня выносливости не хватит, а так еще и почти с комфортом в лагерь вернусь. Правда, если бы Занзас полетел по воздуху, было бы быстрее, но он почему-то решил пойти по старинке. Неужто не хочет вернуться к своему обожаемому дорогому креслу поскорей? Но с момента приземления босс Варии слова не вымолвил, отчего было немного страшно нарушать эту тишину. Ему или мне стоит только рот открыть, тут же подеремся. К тому же, я чувствовала что-то такое, чего раньше не видела от него. Легкое напряжение, которое, наверное, осталось после того, как Занзас усмирил свой гнев. Ощущения немного иные, наверное, он все же немного изменился за 10 лет, и от этого я чувствовала неловкость, не в силах привыкнуть к повзрослевшему Занзасу и объяснить его поведение. Как бы там ни было, это хорошо, что убивать меня он больше не пытается, а значит, можно наслаждаться видом леса вокруг. Правда, вскоре мне это надоело. Вид довольно однотипный, перемежающийся со следами боя, но все равно. Тогда я опустила глаза, став рассматривать его высокие ботинки, брюки, не скрывающие, КХМ, мышц и плащ Занзаса, который тот перекинул через другое плечо для удобства. Там было что-то. Белый краешек какой-то бумаги выглядывал из внутреннего кармана. Пытаясь сделать это незаметно, потянулась рукой, но учитывая ширину плеч босса Варии, сделать это оказалось непросто. Пришлось приподняться и кончиками пальцев я почти достала. Задела край ногтями, вытащив бумагу на каких-то пару миллиметров, и удивленно замерла, выпустив. Это была не плотная бумага, а фотография. Рассмотреть ее не было возможности, нужно было достать полностью, что я и попыталась сделать. К сожалению, было поздно, Занзас заметил мои поползновения, забрал плащ и перепрятал небольшую фотографию в передний карман брюк. Что, интересно, у него там может быть? Что такое босс Варии может носить во внутреннем кармане форменной куртки? Фото важного мафиози или будущая жертва убийства? Нет, это мог бы носить и кто-то из его подчиненных. Девятый, не смешите, его фотографию он скорее бы сделал побольше, чем 10 на 10 сантиметров, и повесил на доску для дартса. Может быть, совместная фотография попойки в Варе, внебрачный ребенок, фотография старого, потертого, но такого любимого кресла, кто там? Любопытство снедало меня изнутри, но Занзас не хотел, чтобы я это видела. Он принес меня в лагерь и сбросил на землю, прямо на то место, где я сидела раньше. И лучше не спрашивайте меня, о чем в тот момент думали наши союзники. Мы отдохнули, собрались с силами и на следующее утро были готовы. Но, прежде чем отправляться обратно, у меня было еще одно небольшое дело, которое, я чувствовала, должна выполнить. С просьбой проведать Нану я обратилась к Мукура. Он должен был знать, где ее держат. Но кто же знал, что Ракуда в будущем стал таким коллективным? Он сказал об этом исключительно моим хранителям, и в итоге ничего не оставалось, как отправиться толпой. У нас была пара часов до назначенного времени, но мы успели слетать в санаторий, расположенный в глуши. Как и положено для подобных санаториев, здание окружал высокий забор в 2,5 метра, обтянутый колючей проволокой. Окно палаты было зарешечено, как и все остальные окна здесь. В небольшой комнатке всем вместе взятым было тесновато, хотя мебели практически не было. Кровать, небольшой столик и тумбочка для личных вещей. Нана выглядела сильно постаревшей, хотя ей всего лишь было чуть больше 40. Связанные в неаккуратный пучок волосы с сильной проседью казались выжатыми и обессиленно выбивались из прически. На лице, застывшем в отсутствующей гримасе с открытым ртом, множество морщин. Она смотрела на меня пустыми глазами, будто призрака увидела. «Обычно она ведет себя так же, поэтому не волнуйтесь», — пояснила доктор, которая провела нас сюда. «Она не из буйных». Нана поднялась с кровати и медленно подошла, не спуская с меня глаз, обхватила мое лицо руками. Ее глаза повлажнели. «Девочка моя». Нана прижала меня к себе, отчего внутри меня что-то сжалось. Она раскачивалась и подвывала, повторяя это. «Если что, я в коридоре». «Дверь открыта», сказала доктор и тактично удалилась. С ней вместе вышли Рихи и Конрад, прихватившие с собой Фалька. Хибари с Ракуда замерли возле меня. «Наверное, они меня уже никогда в покое не оставят. А сейчас очень хотелось этого покоя, потому что в горле сжимался предательский комок. Я ничего не смогла сделать, а затем стало поздно. Ты вырастешь в чудовище», — неожиданно вымолвила Нана, отчего мои глаза удивленно распахнулись. Я отстранилась, с непониманием рассматривая ее искаженное лицо. Кажется, она вообще плохо понимала, где находится и что происходит. «Ты была такой невинной, такой маленькой», продолжила она. «Я думала, хотя бы тебя не коснется весь этот ужас. Но ты стала даже хуже. На твоих руках наверняка было много крови. Ты стала убийцей, как и отец, чья кровь тебе досталась». Я уже не могла это слушать и отстранилась, отойдя на пару шагов. Нана бредила. «От прежней матери осталось совсем немного. Ты не знаешь, о чем говоришь, женщина», холодно бросил Хибари, опустив руку на мое плечо. «Не думаю, что это была хорошая идея приходить сюда, Акира-чан», — осторожно заметил Мукура. «Мне жаль, что так вышло», — Нана посмотрела выпученными глазами на свои руки. «Я спасла тебя, взяв на себя грех». «Грех?» — пересохшим горлом переспросила я. «Что ты сделала?» — ледяным тоном спросил Кёя, тоже что-то почуявший. Мукура не стал дожидаться ответа, которого, скорее всего, и не последовало бы. Нана только и делала, что стояла и смотрела на свои руки. Иллюзионист подошел к ней, прикоснувшись ладонью к ее переносице. Нана вдруг запаниковала и принялась отбиваться, но Ракуда схватил ее за руки и продолжил. На шум сбежались все остальные из коридора. Мукура понадобилось всего пара минут. «Я знаю, что Нане не должно было быть больно. Туман проникает, а не ломает». Доктор бросилась к ней, что-то быстро вколов. Она быстро успокоилась, сев обратно на кровать, и опять оказалась в своем мире. «Простите, не знаю, что на нее нашло». «Ничего страшного, мы узнали все, что хотели», ответил ей нейтральным голосом Мукура с лицом белее простыни. Едва мы вышли оттуда в прихожую, где было место для посетителей, уставленное цветами в горшках и мебелью, я тут же потребовала. «Покажи, что ты видел, всем покажи», — дополнил взволнованный Конрад. По указанию Мукура мы собрались плотной кучкой, и он окутал нас пламенем тумана. Я видела это все так, будто стояла за плечом Наны, будто была в компьютерной игре, но ничем не могла управлять. Свой дом в Намимаре я узнаю в любое время, даже ночью. Тем более, что прихожая и гостевая на первом этаже ничуть не поменялись. Все прекрасно освещалось лампой торшера, оставлявшей не слишком темный полумрак. Взрослая Акира, прямо такая, как на фотографии, только жутко уставшая и измученная, быстро стянула туфли и скинула пиджак, развязав галстук на костюме. Она плюхнулась на диван и сказала: «Прости, что так поздно. Я не думала, что окажусь здесь, в Японии, поэтому и не смогла раньше предупредить». Нана стояла у лестницы, в полутьме, и подошла ближе, чтобы лучше рассмотреть потрепанный костюм, весь изрезанный и частично порванный, с каплями крови. «Ты ранена?» – спросила она. «Все в порядке, я уже залечила мелкие раны», – ответила взрослая Акира, не предпринимая попыток двигаться, настолько усталая. «Я наконец нашла того человека, которого давно разыскивала, и он устроил мне горячий прием, прежде чем мы поговорили. Я бросила всех в Италии, никому ничего не сказав, но оказалось, что все напрасно, у того человека нет мотива. Кажется, она разговаривала сама с собой. Взрослой версии просто надо было выговориться, пусть Нана понимала едва ли половину. Хотя про то, что никому ничего не сказала, она услышала. «Я останусь тут на ночь, а завтра сяду на самолет. Ты не против?» «Конечно», — отозвалась Нана. «Хочешь чаю или поесть?» «Да, не откажусь». Нана удалилась на кухню, принявшись прямо в халате, накинутом на пижаму, быстро разогревать и готовить. Вернувшись, поставила на низкий столик тарелки и чайник с чашкой. «А остальные где?» — спросила взрослая Акира, взявшись за еду с аппетитом. «Спят, ночь же. Ты не слышала, что случилось с Ланчи-саном?» «Что? Сегодня сюда пришел тот разноглазый мужчина. Он искал тебя», — Нана роняла слова с трудом. «А когда не нашел, убил Ланчи-сана». «Что?» Взрослая Акира была поражена новостью и разозлилась. «Я поговорю с Мукура, черт, только доберусь до него». Акира помассировала руками лицо, пытаясь убрать злую гримасу и взять себя в руки. Воцарилось молчание. Нана, кажется, была испугана. «Ты так соскучилась по моей готовке», — попыталась она сменить тему. «Сметаешь все, прямо как твой отец после командировок, хотя и не видела, готова поклясться», — Нана горько улыбнулась. «Ты с ним еще держишь связь?» — уточнила будущая Акира, проживав. «Он же сейчас работает за двоих, за себя и за Цуну. Они вообще тебя проведывают?» — нахмурилась она. «Года три назад Цуна подарки привез. Ничего, ко мне прилетели ламбас и пинчан, вот и не скучаю. Вот же мудаки», — отозвалась Акира. «Хотя я не лучше, конечно. Дел не в проворот, а время быстро летит. Вы все еще с теми ребятами пытаетесь сделать свое дело?» — понимающе уточнила Нана. Похоже, взрослая Акира ей все же кое-что рассказывала. Кёя-кун казался таким приличным мальчиком, честным и порядочным. «Я думала, он женится на тебе и вы сделаете мне хотя бы одного внука». Взрослая Акира, чтобы не отвечать, напихала в рот побольше еды. «Хочешь добавки?» Посмотрев на нее недолго, уточнила Нана, на что Акира кивнула. Нана отправилась на кухню и принялась готовить уже всерьез. В конце концов, и с этим она закончила. Сложила все на тарелке большими порциями и собиралась было отнести, как постояла, подошла к шкафу и достала небольшой нож, который положила в карман халата. «Господи, неужели я взрослая могу есть настолько много?» «Нет, у меня никогда не было жалоб на аппетит, но все же, настолько много, действительно, разве что отец лопал за раз». «Твоя спальня все еще свободна», — сказала Нана. «Я оставила все так, как было». «Спасибо», — сказала взрослая Акира, поднимаясь на ноги. Нана подошла и неожиданно обняла ее. «Я скучаю по моей маленькой девочке», — всхлипнула она. «Даже если было бы так же трудно, я бы хотела, чтобы все были дома вечно. Ты и Цуна». А маленькие ламбакуны и пинчан шумели и просили сладкого. Акира неловко обняла ее в ответ, решив некоторое время постоять ради поддержки. «Дети растут, мам», — сказала она и удивленно распахнула глаза, выпустив изо рта странный звук, похожий на хрип. Нана отошла и опустила глаза на окровавленный нож в ее руке. Взрослая Акира умерла мгновенно. Ее глаза остекленели, а тело через секунду упало. Нож в руке трясся, как трава на ветру. Нана упала рядом, будто ноги ее не держали. Развернула нож к себе, но не смогла воткнуть его в себя. Бросилась к взрослой Акире, пытаясь ее реанимировать, но было уже поздно. Кровь стремительно растекалась по ковру. Тогда Нана схватилась за телефон. Позвонила Емицу, в панике не сумев толком ничего объяснить. Отец пообещал скоро приехать, но он был слишком далеко, чтобы появиться немедленно. Тогда Нана, несколько часов погоревав, увидела, что за окном уже светает, и позвонила другому. Цуиши-сан прибежал с воинственным настроем, также не сумев по телефону понять, что происходит и какая помощь тут нужна. Очевидно, номер телефона Цуиши-сана был на быстром наборе. Акира специально связала их, чтобы пока она далеко, кто-то мог прийти на помощь. Увидев всю картину, Цуиши-сан опустил руки и застыл. Тело на полу уже было белое, а кровь успела подсохнуть. Нана сидела с отсутствующим взглядом на полу у дивана. «Что ты наделала?» — только и спросил он, мгновенно все поняв. Затем все завертелось. Приехал Емицу, и они стали спорить с Цуиши-саном. Нана не реагировала на то, что происходит вокруг, но общий смысл спора я уловила. Отец пытался убедить старшего Ямамото молчать и никому не говорить о произошедшем. Он не хотел, чтобы знал Цуна, поэтому предложил скрыть это даже от Феникса. Все равно уже ничего нельзя было изменить. Обо всем остальном Емицу пообещал самостоятельно позаботиться. Цуиши-сан, напротив, считал, что они имеют право знать, а взрослая Акира заслуживает нормальных похорон. Там был замешан и Такиши, который все же был хранителем Цуны, но Ямамото-сан не сдавался. И тогда прозвучал выстрел, заставивший Нану крупно вздрогнуть. Мечник не успел схватить оружие. «Я обо всем позабочусь», — повторил Емицу, посмотрев на труп Акира из будущего с горечью и тревогой. На этом воспоминания прекратились. Но я никак не могла прийти в себя, мысленно пребывая в той гостиной. Емицу, что называется, замел следы. Он выполнил свою работу настолько хорошо, что нашли меня лишь в Индиче. Я медленно опустилась на диван в полной тишине. Мужчины все молчали, не зная, что сказать. Мы нашли убийцу, но все было так запутано. «Прости меня», неожиданно прямо передо мной Мукура опустился на колени. Он стоял с опущенной головой, а его голос имел необычную дрожащую тональность. «Пожалуйста, прости меня». «За что?» – заторможенно уточнила я. «До меня дошла информация от Бейкурана, что тебя убили. Он предвидел это. Я не поверил, но ты пропала в тот же самый день. Я был зол, ты же знаешь. Если бы Мукура не пришел туда в тот день, Нана, возможно, не дошла бы до того состояния. А может быть, и дошла бы. Это стечение обстоятельств». Я помассировала руками лицо, пытаясь прийти в себя. Это было горько. Это было больно. Это перевернуло внутри меня что-то, во что я хотела верить. Я доверилась Нане, давным-давно приняла ее за свою мать. Я хотела сделать ей как лучше, но то, что она дошла до такого состояния, моя оплошность и ничья больше. Мукура поднял на меня повлажневшие и покрасневшие глаза на белом, как мел, лице и вдруг сказал: «Лучше бы ты разозлилась на меня. Это все моя вина. Ты меня всегда прощаешь, несмотря на то, что я такой сильный иллюзионист в раздрае чувств. Это почти апокалипсис». Для надежности дохождения информации я обхватила его лицо руками и, собравшись с духом, заставила свой голос не дрожать. «Это просто стечение нескольких обстоятельств». Взрослая Акира была уставшая. Она знала о состоянии Наны, которое продолжалось не первый год. Все просто так неудачно сложилось, что Акира ушла разыскивать того человека, а затем оказалась в Японии. Наверное, он сам все это знал, но звучало как оправдание. Ракуда было горько. Даже в прошлом, в его поведении и действиях нет-нет, да проскальзывало что-то такое. Он считал себя ужасным человеком, признавал это и да, действительно, иногда творил нехорошие вещи. Теперь я вижу, что ему самому не нравится таким быть, но он считает, что не может все вернуть обратно. Я думала, он справился с этим, когда присоединился к нам. Мукура всегда говорил, что мафия ужасна, и при этом был в ней, но он не псих.